321. Указания, даваемые, надо кристаллизовать в чаше в виде отложения энергии. Кристаллизация собираемых энергий огненных возможна лишь при условии применения указаний в жизни. Выражение «указывать на палку опыта» надо понимать буквально. Кто-то думает преуспеть без применения учения. Но тогда теория, изучаемая, останется лишь в мозгу, не дав в чаше никаких отложений, и с мозгом и умрет, или, во всяком случае, не сможет пережить ментальное тело. Но то, что путем опыта и применения отлагается в чаше, остается там на все жизни. Можно знать о существовании владык. Темные больших степеней знают, но от этого знания не светлеют. Знание без применения суть дерева без корней плодов дать не может. Энергии, отложенные, кристаллизованные в чаше, становятся составной частью бессмертного человека и уявляются в нем естественно и просто, даже без особых усилий. Человек является собой сущность накопленных им энергий. Цель учения заключается в том, чтобы являть его собою, то есть являть истину. Говорить об истине — одно, являть собою истину — нечто совершенно другое. Путь уявления собою учения и есть путь жизни. Ценим ближайших по степени уявлениями учения жизни, то есть по применению ими учения в жизни. Ярому в применении заботы особой. Можно перечесть все книги, но если не было опыта применения полученного знания в жизни — смена оболочек унесет все, и труды надо начинать сначала. Потому теоретического изучения великого знания быть не может. Мы не теоретики, но практики. Теории лишь подспорье. Каждое утверждение знаний в жизни и на практике есть вклад в сокровищницу. Нет среди нас теоретиков. Каждый являет собою истину в размере своего сознания. Таковы же наши ученики. Чем ближе, тем глубже применение указа владыки. Слушающие слова мои и применяющие их строить твердыню своего духа на камне.